силах больше вынести сладостной пытки, Энтони сжал ее лицо ладонями и потянул Касси наверх. Она молчала, глазами вопрошая, каковы его желания. Энтони, что-то несвязно пробормотав, посадил Касси на себя и ворвался в нее, пронзая насквозь, осыпая поцелуями, пока Касси не обезумела. Захваченная собственными ощущениями, она едва почувствовала, как он взорвался внутри. Ей хотелось одного — навеки продлить это мгновение. «Я люблю тебя», — прошептала она, откидывая с его лба темные волосы. «А я тебя», — кивнул граф, вспомнив в эту минуту о бесконечном плавании вокруг земного шара, долгих одиноких ночах в этой самой каюте, когда в сердце ничего, ничего, кроме ярости и неотвязного страха. Воображение я попеременно бил тебя, насиловал и умолял вернуться. Потом представлял тебя мертвой, и это злило меня куда больше, потому что в таком случае ты избежала бы моего гнева и злобы, копившейся в душе. Несколько секунд Касси молчала, осознавая смысл так неожиданно вырвавшихся у мужа слов. «По крайней мере, ты не возненавидел себя. Видишь ли, я и представить не могла, что ты отправишься за мной. Я думала, что потеряла тебя навсегда». Он сжал ее крепко, почти до боли обнял. «Знаешь, я столько раз представлял эту встречу в Кеннеди Хаус, что даже репетировал речь, с которой обращусь к тебе, потому что к тому времени был уверен, я потерял тебя, и ты с радостью бросилась в объятия Линдхерста». Касси поудобнее уткнулась подбородком в ложбинку у него на груди и снова вспомнила о ребенке. Но сегодня она все равно промолчит. Это их брачная ночь, ночь для двоих. Возможно, завтра она все откроет. Касси подняла голову и поцеловала мужа в губы. «А ты знаешь, что я почувствовала, впервые увидев тебя в Нью-Йорке? Что дьявол снова явился за тобой? Нет, ничего столь драматичного. Если хочешь знать, я нашла тебя неотразимым, ошеломляюще прекрасным. Только гнев делал тебя незнакомым, даже чужим. В этот миг я бы с радостью упала в обморок, причем непритворный. Твоя гордость так же велика, как моя, дорогая, и ты воздала мне мерой за меру». Граф широко улыбнулся и обнял Касси. «Сегодня ты ни разу не пожаловалась на свое плечо, дорогая. Возможно, не стоит откладывать обещанную трепку». «Оно ужасно болит, милорд, просто я истинный стоик. Ты обещал мне 2 дня, а слово нужно держать». На мгновение граф ей поверил, и глаза его тревожно сузились. Но Касси тут же фыркнула и, обняв мужа, привстала и прижала его лицо к своей груди. «Если мне придется отправиться на тот свет, Кассандра, задохнувшись под тяжестью твоих грудей, — сообщил он после того, как она освободила его, — я с радостью покорюсь такой участи». И, расплывшись в улыбке, добавил: «Просто не верится». «Чему именно, милорд?» «Что ты еще не спишь, дорогая? Неужели я подарил тебе так мало наслаждения, что наша любовь больше не служит для тебя сонным зельем?» «Я никогда не осмелюсь быть настолько невнимательной к своему мужу», — заверила его Касси, — «только к любовнику». Глава 29. Теперь Касси с безграничным доверием говорила с Энтони обо всем. В душе у нее больше не осталось ни сокровенных уголков, ни секретов. Она ничего не утаила от мужа, кроме известия о будущем ребенке. Единственный приступ тошноты случился, когда она была одна. Касси, крадучись, шла по проходу после того, как вылила за борт содержимое тазика, когда перед ней неожиданно вырос Скарджу. Окинув взглядом ее бледное лицо и тазик в руках, шотландец покачал головой. вы должны сказать ему, Мадонна. Он протянул руку, и Кассия безмолвно вручила ему тазик. Просто глупо.